Но вдруг Чертанова и впрямь не дома, ни к чему начинать кровавую мясорубку раньше времени, так испугнуть недолго. Так что сперва Нинелля Скальдовна решила обнаружить дочь демона. С тем она побежала к соседнему дому. А все потому, что Белич умела читать поведение людей. И видела, как бородатый дергает глазом в сторону отдельно стоящего дома, при каждом вопросе о Чертановой. Ни к крыльцу, ни к двери гаража, а к соседнему домику с распахнутым настежь окошком. Проветриваться, видимо, оставили. Нинель рванула и даже почти добежала. А почти потому, что буквально в двух шагах до окна. Ох, Нинелле Скальдовне в нос ударил сильнейший запах. Смрадный, самое мягкое из выражений, которое можно применить к этой воне. И мало того, что вонь была нестерпимо сильной. Ох, она еще и оказывала на Белич какое-то странное магическое воздействие. Ох, Нинель зашаталась и теперь уже на самом деле начала проваливаться в обморок. Холодный пот, слабость, неприятное чувство превозмогания во всем теле. «Какова черта?» – заплетающимся языком пролепетала она и начала шарить глазами в поисках защитного артефакта. И, кажется, нашла. Прямо на подоконнике в глиняной катке стоял кактус. «Охренеть!» – сказала Нинель, глядя на то, как вокруг кактуса крутится. «Что? Стая светлячков? Точно нет. Пояс астероидов? Тоже мимо, потому что астероиды так не сияют. Вокруг кактуса кружилась целая мини-галактика, или даже вселенная, мириады звезд». Сплавившись в туманность вокруг шипастого ублюдка, жили своей звездной жизнью, вспыхивали, гасли, взрывались и сталкивались. Ахри, Белич потеряла сознание. Ну а самые храбрые читатели могут посмотреть немного картинок. Сегодня это альпокентавры, в естественной среде обитания. Глава 23. Как будто на свадьбе побывал. Сидел себе, сидел, затем встал из-за стола чисто ради того, чтобы прерваться на драку, и сразу же вернулся. Как будто бы и не уходил никуда, хотя это так только кажется. На самом-то деле после эпизода с Дудкой изменилось многое. Во-первых, позиции в разговоре уже не те. Не моя как была позиция силы, так и осталась. А вот господа министры теперь виноватые, особенно Гринев, сидят и обтекают. Так что будут теперь посговорчивее да пощедрее. Во-вторых, у меня появилось время подумать, и я таки придумал. Что буду делать, придумал, и чего именно хочу. Стол, я кивнул на министерскую поляну с икрой и прочими изысками. Девчонкам такой же организуйте. Все-таки они у меня теперь герои империи, они мимо проходили. Без проблем, Скуф, тут же отозвался Владимир Саныч. Сейчас сделаем, только без водки, само собой, уточнил на всякий, а то мало ли. Министры сейчас сами не свои, могут и не сообразить. Группа Альта полным составом, как и было оговорено чуть ранее, теперь сидела в соседней комнате. Кадетам вернули телефоны, так что теперь если хоть какая-то институтская или министерская паскуда попробует, ну короче понятно, что она попробует. И еще более понятно, что с ней после этого будет. Ладно, это сейчас не главное. Главное, путешествия в иные миры, трещины и прочее. Помнится, до дуэли с Дудкой у меня сохранялись кое-какие сомнения, и я больше склонялся к тому, чтобы замять, забить и забыть, принудительно. Потому как ну его нахрен, открывать эту дверь, ведь я собственными глазами видел иномирную демонессу, а значит не мы одни во вселенной разумны. И если человеки будут светиться в междумирье, вероятность того, что нас заметит очень сильно возрастает. Кто заметит, а вот хрен знает. После такого вопроса принято таинственно и многозначительно замолкать, бросать в ноги дымовую шашку и исчезать. Ну а если серьезно, то вполне может статься так, что на огонек в наш мир может заглянуть что-то такое, что нам пока что не по зубам. Но я повторюсь, так я думал до дуэли с Дудкой. Сейчас я мыслил чуть иначе. Если суперсильная хтонь существует, то к ее приходу надо готовиться. Как минимум собирать информацию, чем я и займусь. Значит так, Владимир Саныч, ну-ка плесни по маленькой, сказал я и пока министр обороны наполнял рюмки, обвел взглядом комнату. В комнате звук пишется, не пишется. Почему-то виновато улыбнулся Гринев. И, кажется, я понял почему. Уже не пишется, ты хотел сказать, убрали оборудование, пока мы выходили, Василий Иванович, оби. Да брось, махнул я рукой. В комнате точно кто-то был. Вон, гляди-ка, тараканов подмели, и бутылку на новую поменяли. Та уже нагреться успела, а эта аж ледяная. Глава канцелярии ничего не ответил. Надеюсь только, что его подчиненным не прилетит по шапке за эту излишнюю заботу. Приятно, конечно, но палевно. Ладно, давайте-ка бахнем за дело, тостовал я, мы с министрами сурово так и молча выпили, после чего я перешел к главному. Ну поехали. Во-первых, и в главных, вы узнали, как попадать внутрь, отчего нас в принципе туда забросило. Кажется, да, ответил Державин. Неподалеку от Калужской трещины мы нашли поврежденный блокатор и какую-то органику рядом с ним. Пока что основная версия звучит так, что артефакт повредило какое-то животное. Животное, ну не знаю, развел руками Державин. Может и человек, но мне в это особо не верится. Разумное существо вряд ли додумалось бы до того, чтобы специально курочить блокатор. Так вот, вероятнее всего, что вас засосало внутрь именно из-за какой-то диковинной поломки. Что это была за поломка и как ее повторить пока непонятно, но мы выясним. Отлично, кивнул я. Тогда имеет место быть во-вторых. Во-вторых, я требую полную секретность. Само собой. В-третьих, монополию на посещение трещин. А вот от таких запросов Державин чуть не заскулил. Пока что, успокоил его, обкатаем технологии, соберем информацию, доведем все это дело до автоматизма, а там и видно будет. Ну и плюс со всем этим, я не исключаю, что уцелели мы сами и наши мозги исключительно благодаря силовому полю, которое я создал. И я не уверен, что кто-то еще может подобное создавать. Хорошо, кивнули министры. Отлично. Значит, мы с группой Альта пока что будем единственными, кто этим занимается. Строго. Вот это, пожалуй, мое главное условие. Без его выполнения ничего не будет. А узнаю, что вы меня обманули, пеняйте на себя. Да не кипятись, Скуф, не кипятись, сказал Владимир Саныч. Мы все поняли. Еще по одной, давай. Ай да хитрый Василий Иванович. Напирал на то, что хочу монополию, а сам между делом альтушек подвязал. А все потому, что астероидный бублик – идеальное место для скоростной прокачки. Это ведь нам больше не нужно тратить время, мотаться куда-то, с кем-то о чем-то вечно договариваться, инженерам платить и прочее. Есть свободная минутка, зашел в бублик и давай махаться с тем, что предлагают. Таким образом я девок за неделю подготовлю к их гребаному экзамену. Хотя, ладно, неделя это не очень реалистично звучит. Тут я явно лишнего хватил, каюсь. С перерывами на отдохнуть и восстановиться, месяц, и все, адью. А хотя может быть и не совсем адью. Свое отношение к девкам я сегодня во многом пересмотрел. Прозвучит странно, но я даже немного благодарен Дудке. Инцидент с его участием вышел мерзким, неприятным, однако очень показательным. Такие товарищи, как он и Гринев, взрослых мужиков ломают на раз-два, а тут, казалось бы, совсем молодые девчонки, а выдержали. Ничего не сказали, никого не сдали, еще и придумали, как мне сигнал тревоги подать. Смерть вообще умничка с этими тараканами, я бы и сам лучше не придумал. И если мне когда-нибудь понадобится собственное подразделение, то Альта, выбор очевидный. Натренировать, натренируем. Это дело наживное. Куда важней, что я им теперь доверяю. В огонь, как говорится, и в воду. А до медных труб нам не позволит дойти секретность операции. Так вот, к чему я это сейчас? К тому, что мы вполне можем и дальше работать в заданном направлении, если это всем будет интересно. Главное, чтобы это не было мне навязано. Принуждение к работе – худшее из зол. И да, еще момент. Хотелось бы, чтобы они не жили по соседству. За финансирование. Крикнул я и поднял рюмку. Вроде как тостовал, а вроде как и анонсировал тему дальнейшей дискуссии. За такое министры выпили неохотно, а у Степки вообще чуть обратно носом не пошла. Финансирование, повторил я, взял кусочек хлебушка и начал намазывать маслом, без ограничений, включая представительские расходы. Скуф улыбнулся Державин. Нет формулировки более пространной, чем представительские расходы. Может, уточнишь поподробней? Уточню, конечно. Маслом я бутерброд смазал и теперь от души наваливал и корки. Я тебе райдер набросаю чуть попозже и еще отдельно список с хотелками. Например, костюм как у тебя хочу. Как там его правильно? Экзоскелет. Вась, а чего Вась? Ты давай не прибедняйся. У тебя тут кормушка государственная. И у тебя, указал я ножом на Владимира Саныча. И у тебя тоже, а теперь на Гринева. Дотации всякие, гранты, поощрения. Вась, никак не унимался жадный Державин. Ты же понимаешь, что мы финансирование раз в год утверждаем, да, и что в этом году у нас не было в планах спонсировать твои изыскания. У нас ведь фонды. Фонды или не фонды, повторил я вслух и укусил бутерброд. Мне, по правде говоря, все равно. У меня финансами сеструха занимается, Вот ты с ней и свяжись, как-нибудь, да договоритесь. Ну ладно, Степка окончательно потух, видать вспомнил, насколько цепкой становится Иринка, когда речь заходит про бабло. Это у меня душа широкая, а она-то совсем из другого поколения, эти своего не упустят никогда. Продолжаем разговор, уточнил я у задумчивых министров. Министры кивнули. Не переживай, Степан Викторович, не пущу я тебя по миру с протянутой рукой. У меня в трещине осталось лежать порядка 200 туш эльпокотавров. Ао, Молчанов округлил глаза. И то ли еще будет, улыбнулся я. Уж вы мне поверьте, добра там предостаточно. Так вот, давайте договоримся на берегу. Я вытаскиваю наружу лут, а вы собственными силами его перебираете, обрабатываете и сбываете. Ну не самому же мне этим заниматься, в конце-то концов, бабки пополам. С этим господа министры согласились сразу же. Все-таки не первый день со мной знакомы, стервицы. Знали, что торг сработает не в их пользу. Ну и последнее, я начал наконец-то закругляться. Хочу бильярдный стол. Гринев аж засмеялся. Василий Иванович, ну ты и жучара, а самому купить? Не, это другое, ёмко объяснил я, после чего мы с министрами поржали, пожали руки, еще немножечко выпили и начали уже потихоньку расходиться. Наконец-то я дома, и наконец-то можно расслабиться. На сегодня я решил обойтись без рыбалки и без походов по грибы. Активность на минимум и да здравствует тюлень и отдых. Запрягу Кузьмича мясо пожарить, чайку попью, в шезлонге поваляюсь. Но сперва закончу одно дело. Группа Альта, крикнул я, прохаживаясь вдоль строя девушек, выдержал театральную паузу, заглянул каждой в глаза и выдал: молодцы, горжусь, и гордость моя, не пустой звук, гордость моя по очень выгодному курсу конвертируется в баллы. Альтушки тут же заулыбались, все, кроме Дольче, само собой, но с ней чуть позже разберемся, так что я к ее состоянию внимания привлекать не стал. 10 баллов, сказал я, проследил за тем, как улыбки ожидаемо поползли вниз, а затем добавил: каждый. У-у-у. Шестакова аж строй нарушила, разразившись победным танцем. Объясню, продолжил я. Само собой, награда нашла своих героев неспроста. Баллы вам начисляются не только за боевые действия, в которых каждая себя проявила. Баллы вам начисляются еще и за то, что проявили стойкость и не нарушили приказ командира несмотря ни на что. Смерть. Да, Василий Иванович, красотка, улыбнулся я. Тебе благодарность за смекалку. Понимаешь, о чем я? Угу. Стеклова, то же самое. Без твоей пальмы обратно бы не выбрались. Рада служить. Фанвизина, тебе особая благодарность за эмоциональную стойкость в экстремальных условиях и за то, что морально поддержала сослуживцев. Спасибо, Василий Иванович. Шестакова и Ромашкина, тут я невольно улыбнулся. Заметил ваши успехи на поле боя. Но больше всего вы отличились тем, что не отличились. Спасибо, что обошлось без проблем. Ой, да ладно, махнула рукой Шама. Пустяки. Ну и Чертанова. От всех этих приятностей, которые я наговорил ее соратницам, Дольче и сама чуточку ожила. Улыбнулась даже чутко. Екатерина Дмитриевна, голубушка, вы звезда последних суток. Огромный скачок в плане магического мастерства. Я начал загибать пальцы. Раз. Контакт с иномирной формой жизни и добыча информации, благодаря которой мы выбрались домой. 2. План на случай, если старик Скуфидонский не поймет маневр с тараканами. 3. Обезвреживание графа Дудки. 4. Повод для дуэли с ним. 5. Рука закончилась. Я продемонстрировал Чертановой сжатый кулак. Умница, кадет Дольче. С тем я альтушек распустил. Сказал отдыхать, как в последний раз, и если что понадобится заказать или оплатить, по всем подобным вопросам сразу же звонить Кузьмичу. Добавил еще, что обязательно придумаю способ потратить баллы. Ну и поставил себе зарубку на память, что вечерком было бы неплохо вытащить Чертанову на прогулку. Посмотреть на то, до каких выводов она дойдет самостоятельно, и в случае чего предложить ей свои выводы, более оптимистичные. Да и в целом проверить состояние. Поддержать, утешить, ободрить. Ну а пока что у меня случился очень интересный разговор с Кузьмичом. Василий Иванович, как только я зашел на порог, камердинер тут же включил чайник. С возвращением. Здорово, Вильгельм Куртович. Как оно? Оно, сносно. Не жалуюсь. Однако вынужден проинформировать вас об инциденте, имевшем место быть в ваше отсутствие. Кузьмич, вздохнул я и упал на стул. Никто не слышит. Давай без официоза. Без официоза? Кивнула встрияка. Приходила барышня очень приятной наружности. назвалась штатным психологом геологической экспедиции. «Нинелля Скальдовна, что ли?» – уточнил я. «Вы знакомы?» «Постольку поскольку, но наружность там и впрямь приятная», – подмигнул я Кузьмичу. «Прям ты бы да, я бы да, Василий Иванович, и я бы да, Кузьмич, а чего хотела-то?» «Вот», – камердинер назидательно поднял палец вверх. «Хотела странного, Василий Иванович». Спрашивала, дома ли кадет Чертанова. «Во как, а ты, а я здесь не за тем, чтобы из меня добывать информацию, Василий Иванович». «Молодец», носком об носок я скинул ботинки и протянул ноги под стол. «Что-то вы все меня так в последнее время радуете, если честно, мне лестно слышать». «Так вот, Василий Иванович, после того, как я отказался удовлетворить любопытство мадемуазель Белич, она разыграла предобморочное состояние, а когда я ушел в дом за стаканом воды, исчезла». «Во как, подозрительно, Василий Иванович, очень подозрительно», согласился я. «В свете последних событий и учитывая опыт, который я получил благодаря Ромашкиной, внимание к девушкам из группы Альта отныне стало для меня красной линией, за которую переходить не стоит никому, даже такому сисястому ходоку, как мадемуазель Белич». «Мадемуазель, так ведь Кузьмич выразился, не суть. Суть в том, что попахивает все это дело не слишком хорошо, слишком много совпадений, а это я ведь еще толком не анализировал, и надо бы с этим разобраться на упреждение, прямо сегодня и прямо сейчас. Так что шезлонг немножечко подождет, а я пойду прогуляюсь до лагеря геологов». «Девки», — задумчиво сказала Таня Стеклова, — «вам не кажется, что он больше стал?» «Ой, да отстань ты со своим кактусом», — крикнула Шестакова. «Да нет, серьезно, корни вон, из катки убегают. Ну так пересади его, только молча». «Кать, слышишь, что случилось-то, что он тебе сказал? Хватит уже молчать. Еще там, в институте, у группы Альта уже было достаточно времени, чтобы прийти в себя после попадания в странный астероидный бублик. Так что другое, более свежее событие затмило собой иномирное приключение». Василий Иванович отвел Чертанову в сторонку и что-то рассказал ей о ее семье, после чего вечно веселая, озорная и бурлящая жизнью Дольче превратилась в слабую тень самой себя. «Ничего», — вяло и односложно ответила Дольче, завалившись лицом в диван. «Так, ну-ка, ну-ка, слышь, Шама не нашла ничего умнее, чем схватить со стула кухонное полотенце, быстренько скрутить из него морковку и стегануть Чертанову по заднице. Ай, ну-ка бодрись, я сказала, удар, и рассказывай, и еще один, что он такого тебе сказал, и еще, да хватит уже». Чертанова перевернулась на спину, ловко выхватила полотенце и выкинула его подальше, затем залезла поглубже на диван и села, обхватив колени. «Про семью рассказал, и что же он такого мог тебе страшного про твою семью рассказать? Давай, делись, какие бы ни были, а родители? Я вон своих вообще никогда не видела, все детство по приютам скиталась». «Извиняюсь, если не в тему», — Оля Фанвизина тоже залезла на диван, — «и ни в коем случае не сравниваю, но я бы вот свою мамашу с удовольствием поменяла на пробел в биографии. Да у всех хватает, а это подоспела смерть, всякого». «Да-да», — решила вставить свои 5 копеек Ромашкина. «У меня вот младший брат Квадробер». Одна за другой девушки собирались вокруг кадета Дольче. Благо, что квадратура дивана позволяла такие масштабные посиделки. «Ну ладно», — после недолгого молчания сказала Катя, — «расскажу. Вышло так, что родители, не совсем родители, хоть и родственники. Папа — это дядя, а мама — это тетя. Ну получается, что все-таки родные», — тут же прокомментировала Шестакова. «Это ж насколько лучше, чем просто посторонние. Звонила им уже?» «Пока нет», — горько улыбнулась Чертанова. «Да и не знаю, стоит ли. Думаю, что для них лучше будет оставить все как есть. А вот это правильно, мысль верная. Ты с плеча не руби и обдумай все сперва хорошенько, для тактильной поддержки». Шаманка похлопала Дольче по колену. «Ну а что с твоими настоящими родичами случилось? Их убил демон?» Катя вздохнула. «Когда они защищали меня ценой своей жизни». «Ха!» — тут ее глаза стали на мокром месте. «Девочка, которая выжила. А как так-то?» — не поняла Шестакова. «Да я сама не поняла», — ответила Катя. «И Скуфидонский тоже, насколько я понимаю, сказал лишь то, что оба родителя были сильно засекреченными людьми, егерями вроде бы». «Понятно, а больше ничего не знаю», — и Дольче разревелась. Понеслись ободряющие реплики, от кого-то односложные, от кого-то очень даже развернутые, но неизменно добрые и мудрые. Молчала сейчас лишь Шестакова, думала: «Слышь, Поманила она за собой ее сиятельство прочь с дивана. «Что такое? Все эти наши не реви и все нормально, они как бы херня. Это как успокаивать словом «успокойся». Ей бы сейчас к психологу сходить, к настоящему». «ХММ», задумалась Фанвизина. «Не привыкла я с тобой соглашаться, но вот сейчас ты права. Проблема только в том, что в этой глуши вряд ли найдется психолог. Ты, сиятельство, очень недооцениваешь периферию. Знаешь, какие тут люди живут. Ао!» Протянула Шестакова, явно набивая этим самым людям цену. «Так что чем черт не шутит? Хочешь походить и поспрашивать? Хочу походить и поспрашивать. Ну так иди, ну так и пойду». И Шама пошла. И вот так дива, нашла почти сразу же. «Здравствуйте. Почему-то первым же делом стопы понесли ее к дому Макара Матвеевича. А у вас есть знакомый психолог?» «Лучше», — улыбнулся дед. «У меня есть рисунок психолога». А затем продемонстрировал кадету Дольче мазню гуашью, которую он нарисовал в приступе вдохновения после встречи с мадемуазель Белич. «Что это?» «Это портрет», — все так же блаженно улыбался старичок. «Психолога». «Здорово», — кивнула Шама. И тут же сделала себе пометочку. «Сказать Василию Ивановичу, чтобы зашел к деду Макару и справился о его ментальном здоровье. Ведь, судя по всему, в удаленке скоро понадобится не только психолог, но и психиатр». «Не-не-е-е-ель», — протянул Макар Матвеевич. «Аскальдовна, я к ней скоро поеду. Спросить что-то нужно?» «Э-э-э», — вновь потерялась шаманка. «А куда вы поедете?» «Да тут недалеко. Они рядом с СНТ лагерь разбили». «Кто они? Геологи? Геологи или психологи?» «Да геологи же. Дурында ты эдакая». От непонятливости розово-волосый деда аж весь романтичный флер слетел, так что он даже картину спрятал. «Они геологи, а она у геологов психолог». «О», — сказала Шама, — «а можно с вами?» «Заключение. Старт нового тома. Ух ты ж сильная какая!» — подивился Макар Матвеевич, глядя на то, как шаманка грузит фургон для перевозки скота палетами с провизией. «Мясо, молоко, сыр, мед, копченая рыба и свежие овощи. Все с ярмарки неподалеку. Все в развес и без заводской упаковки, так чтобы получилось сохранить легенду о собственном хозяйстве. Не удастся объяснить разве что хлеб, мягкий будто облачко и ароматный, что аж слюной захлебываешься, ну да ничего, это мелочи. Всю эту вкуснятину ярмарочные мужики выгрузили Макару Матвеевичу прямо на участок. Опьяненный любовью, весь из себя воздушный и задумчивый, он тут же их отпустил и совсем не подумал о том, как самостоятельно справиться с погрузкой. Во-первых, все-таки возраст. Колени уже практически сдались, стоят в дверях и машут ручкой. Ну а во-вторых, вездесущие козлы. Их приходилось постоянно отгонять, потому как они то и дело пытались растрепать невиданные харчи. Ну а оно и понятно, ведь в их козличьем понимании все, что лежит на земле, по праву принадлежит им. Работа такая, улыбнулась Шестакова и играючи подняла палец с мясом, который на вид весил примерно столько же, сколько и она сама. Татуировки Альтушки светились.